Понимаю, и пальцем дочурку не трону, а про себя подумал, какого же лешего ты ее сюда притащил, если тут одни шакалы обитают. А Топтунов засопел вдруг и, будто услышав его мысли, спросил просто запонебратски, как спрашивают: «Ты меня уважаешь? У тебя дети есть, старлей?» «Никак нет». «Тогда не поймешь. У чертовки каникулы сейчас в университете. А это, сам понимаешь, вечеринки, гулянки, танцы, водочка, хлыщи какие-нибудь шибко умные и до юного тела охочие. А тут на глазах все ж таки будет. В общем, даю тебе отпуск на 2 недели. Хотя какой нахрен отпуск? Это приказ. Из тех, которые, как известно, не обсуждаются. Ты парень столичный, с образованием, манерам, опять же, обученный, не дашь девушке скучать, тачку тебе выделю, все дела. Места вокруг какие красотища, природа. Ну, да сам знаешь, что от раковицы показать». Алексей сидел прямо, будто оглоблю проглотил, и контролировал на лице каждый мускул. Зато шарики в его голове крутились за 10, даром, что дым из ушей не валил. Нет, хоть режьте, но не было. Но вот не настолько не было искренности в словах Топтунова. И, похоже, сам Топтунов это прекрасно понимал, потому что неожиданно опустил глаза, сгробастал бутылку и вновь налил по стопкам, буркнул: «Давай-ка». Выпили. Водка встала поперек горла, и Карташ могучим усилием протолкнул ее в горло. Сказать, что чувствовал он себя как пойманный за задницу разведчик на допросе в гестапо, значит, не сказать ничего. Чего ж ему надо-то? Белкой вертелась в мозгу. Что удумал? Явно ведь провоцирует. Тачка, природа, красота, тра-та-та. А будто сам не понимает, что старлею, изголодавшемуся по женской компании, имеется в виду, разумеется, настоящей женской компании, а не по посиделкам с местными бабами, так вот этому старлею в какой-то момент совершенно станет начхать и на угрозы, и на то, что эта дочка не кого-нибудь, а самого хозяина. Тем более, что о московских похождениях Карташа Топтунову наверняка известно распрекрасно. «Специально, значит, дочку под меня подкладывает. А зачем, спрашивается?» «Чтоб был повод на куски порвать. Так ведь повод можно найти и попроще. Без этого... как бы это поприличнее-то, сводничество. О как! Приказать, к примеру, какому-нибудь урке посадить на пику в темном закутке, в карман трупу травки чуток насыпать и кранты. Никто ж и докапываться особо не станет, кто, за что и нахрена. Ясно, как день. Цирик приторговывал дурью. В цене с покупателем не сошелся, вот и двинул коней. Все страньше и страньше, как говорила одна маленькая девочка. И вдруг обожгло. Топтунов знает об объекте. Знает, что Карташ с похвальным для столичного жителя усердием ищет к нему подходы, и поэтому... И что, собственно, поэтому? Машка-то здесь при чем? Хозяин тем временем выудил из кармана приму, щелкнул под днищу, протянул пачку Алексею. Тот охотно взял. На, так сказать, гражданке курил он исключительно Мальборо. Но здесь ведь, товарищи офицеры, вам не гражданка, и даже не гражданин-прокурор. И то, и другое, мама моя, как далеко. Закурили.